Молли Браун. Жить с мертвыми. Когда я сегодня гуляла в парке, Элис впервые за 5 лет взглянула на меня с узнаванием. Прежде она была моей лучшей подругой. Мы учились в одном классе, расчесывали друг дружке волосы, обменивались одеждой, пока нам не исполнилось 16 и не настала та ночь, которая все изменила. Я плохо помню подробности, да и бог с ними. Суть в том, что была какая-то тайная вечеринка в подвале, и там мы с Элис нанюхались белого порошка, думая, что это кокаин. Но это был вовсе не кокаин. Дальше ничего не помню, а очнулась я в больнице. Все вокруг ахали, дескать, это просто чудо, что я выжила, ведь другая девочка умерла. За пару месяцев до этого в местной газете появилась странная заметка о парне, потерявшем сознание в нашем парке. Парня доставили в больницу, врачи констатировали смерть, тело перевезли в морг, а парень через несколько часов взял, да и очнулся. Тогда никто не придал этому случаю особого значения. Подумали, что врачи просто ошиблись. Приняли за смерть состояние комы. Бывает ведь, хоть и не часто. Но нельзя сказать, чтобы после мнимой смерти парень полностью пришел в себя. С тех пор он не сказал ни слова, а только таращился пустыми глазами, ничего вокруг не воспринимая. Обращались к какому-то из тех высоколобых экспертов, что знают множество заумных длинных слов. Он сказал, что после комы такое бывает. Примерно то же случилось и с Элис. Сутки спустя она открыла глаза, но с тех пор не сказала ни слова. Ни на что и ни на кого не реагировала, только смотрела вдаль на что-то видимое ей одной. Через пару недель ее выписали домой. Сказали, больше ничего поделать не могут. Я еще болела в то время. Но все же мне очень повезло. Я ведь выжила, как все вокруг не уставали мне напоминать. Тем не менее, я каждый день навещала Элис. Сидела в ее комнате, говорила что-то, а она смотрела прямо перед собой, совсем меня не замечая. И всякий раз, когда я уходила, ее мать просила меня завтра снова прийти. «Ты же ее лучшая подруга», — говорила она. «Может быть, хоть у тебя получится до нее достучаться?» А уж когда Сэм Дженкинс, 49 лет, сначала умер от сердечного приступа, а наутро очнулся, люди, наконец, заподозрили неладное. Доктора настаивали, что в этот раз никакой врачебной ошибки не было. Он умер на самом деле. После тех двух случаев доктора с особой тщательностью подходили к вопросу о констатации смерти, чтобы ни малейшего сомнения не оставалось. Сэма Дженкинса проверили на этот счет всеми возможными способами и переправили в морг, только когда тело уже остыло. А он все-таки взял и очнулся. Как и те двое, больше не говорил и никого не узнавал. Однако было и отличие. Дженкинс самостоятельно поднялся и пошел во свояси, как был, голый. Это случилось в 4 часа ночи, поэтому его бегство из морга никто не заметил, а он явился спокойненько к себе домой и улегся в постель рядом с женой. Врачи было подумали, что в морге что-то нечисто, поэтому, когда умерла от рака Розмари Харальд, ее тело оставили в палате. Морг оказался ни при чем. Наутро Розмари очнулась. Затем люди подумали, что, наверное, в больнице завелось нечто этакое и стали до последней возможности держать своих больных дома. Но и это не помогло. Умершие у себя дома точно так же сутки спустя вновь открывали глаза. В конце концов люди решили, дело в самом городе. Похоже, больше нигде такого не случалось, только здесь. и потому следующего умершего немедленно увезли в другой штат. Но мертвый ожил и там. Остаться ему не позволили. Дескать, нельзя тратить деньги налогоплательщиков на живых мертвецов из другого штата. Поэтому воскресшего привезли назад. Таким образом, у нас собралась целая компания оживших мертвецов. Вскоре они повадились проводить время в городском парке. Собирались к часу дня, иногда сидели на скамейках, повернув лицо к солнцу, иногда стояли неподалеку друг от друга. Когда смеркалось, расходились по домам. О некоторых, например, об Элис, живые заботились. Мама всегда следила за чистотой ее одежды, расчесывала ей волосы. Но остальные не всегда уживались с дорогими усопшими. Найдя покойного мужа в постели рядом с собой, вдова Дженкинса перебралась в другую комнату. Однако со временем ее стало раздражать присутствие в доме мертвеца, и она сменила замок. В результате незабвенный муж целыми ночами торчал на газоне перед домом. Тогда я впервые услышала, как люди назвали воскресших зомби. Всех этих кошмаров, которые показывают в кино, у нас, слава богу, не было. Никто никого не кусал, ничего не ломал. Но когда вам не выплачивают страховку, это тоже достаточно скверно. Дженкинс застраховал свою жизнь, и вдова получила бы деньги, если бы он не вздумал воскреснуть. А так компания отказалась платить. Сэм Дженкинс не соответствовал ее определению умершего. Мама Элис получила огромный счет из больницы, ведь дочь официально признали покойницей, и ее долгое пребывание в больнице страховка не покрывала. Потом случилась неприятность номер два — обвал цен на недвижимость. Вдова Сэма Дженкинса не могла платить за дом, купленный в рассрочку, и попыталась его продать. Но никто не желал покупать дом, на газоне которого прописался мертвец. Вдова пыталась представить дело так, будто это очень выгодно. Стоит, дескать, день и ночь, воров отпугивает. Номер не прошел, покупать все равно никто не хотел. Неприятность номер три. Все сделались ужасно набожными и устремились в церковь. Но и это неприятность номер четыре. Довольно быстро поняли, что нет смысла молиться о допущении к райским кущам, если вместо этого все равно будешь болтаться в городском парке. И церкви вновь опустели. Неприятность номер пять. Не стало работы. Бизнес успешнее развивается в тех местах, где покойники мирно лежат в земле. И тогда умирать начал сам город. Все, кто мог, поспешили уехать подальше. В конце концов, здесь остались только мертвые и те, кто отказался их бросить. Иногда я забредаю в парк и наблюдаю за ними. Это люди разного возраста, происхождения и привычек, однако мне кажется, они неплохо себя чувствуют вместе. В присутствии безмолвствующих покойников становится не по себе. Но когда видишь их всех сразу, это молчание странным образом успокаивает. Пустые, невыразительные лица кажутся серьезными и строгими. Однажды я видела, как в парк пришел новенький, только что умерший и воскресший. Клянусь, в глазах остальных мелькнуло понимание и узнавание. 5 лет назад... В нашем городке жило больше 3000 человек. Сейчас не наберется и 300. Живые продолжают уезжать, оставляя мертвых на произвол судьбы. Когда некому одевать и причесывать покойника, он быстро становится ужасно неопрятным. Некоторые превратились в настоящие пугало. И тут появилась Хиллари Фрэнсен. Прежде всего она построила занавес, чтобы им было где прятаться от дождя. Затем учредила благотворительный фонд, чтобы... чтобы собирать для них одежду и еду. Да, мертвые тоже едят, только очень мало. Каждый день Хиллари раздает им по ломтю очерствевшего хлеба, пожертвованного супермаркетом. Смотрит, как подопечные откусывают раз или два, а затем крошит недоеденное и разбрасывает по земле для голубей. Птицам хватает, они ведь тоже мертвые. Пару лет назад городской совет решил их отравить. Насекомые едят самую малость, парк еще и опрыскали инсектицидом. Потому перед уходом Хиллари аккуратно собирает крошки. Она пыталась кормить покойных овощами, из сил выбивалась, стараясь впихнуть в них полезную брокколи. Но это они есть не стали. Зато когда она однажды, эксперимента ради, купила дюжину шоколадных кексов и принесла в парк, мертвые смели все до крошки. Хиллари сказала мне, что кормить усопших шоколадными кексами каждый день для нее слишком дорого, но раз в месяц или около того она устраивает им праздник. Даже мертвые осы оживляются от запаха шоколада. Кстати, еще и поэтому с шоколадными кексами не стоит слишком усердствовать. Хиллари очень злилась, когда заявились туристы, крутили на полную громкость триллер, либо орали что-нибудь вроде: «Они не хотят хлеба, они хотят наш мозг!» Но такое случалось все реже и реже, особенно благодаря тому, что власти штата перекрыли дорогу и расставили знаки карантина. Преступность у нас совсем исчезла. В последний раз один воришка пытался украсть свинец с крыши мертвецкого дома. Поскользнулся, упал и свернул шею. Так теперь и гуляет по парку, скособочившись, уложив головушку на плечо. Думаю, мертвые боли не испытывают. Навещая Элис, я всегда спрашивала: «Тебе бывает больно? Ты хоть что-нибудь чувствуешь?» Но Элис никогда не отвечала. Однажды я схватила булавку и вогнала глубоко в ее руку. Элис чуть двинула головой, оторвалась от созерцания пустоты и взглянула на булавку. «Ты ведь почувствовала?» — спросила я. «Тебе больно?» Но Элис опять уставилась в пространство. Когда она поднялась, чтобы идти в парк, булавка по-прежнему торчала из руки. Я выдернула булавку. Элис ничего не заметила. Кажется, мертвые не стареют. Питаясь кусочком хлеба раз в день и шоколадным кексом раз в месяц, они заметно похудели, но в остальном не изменились. Я ожидала, что у них будут расти волосы и ногти, они ведь еще некоторое время растут у нормальных, неходячих покойников. Но у этих ничего больше не растет. Оно и к лучшему, ведь сами они о своей внешности не заботятся. А где на них всех набрать парикмахеров? Кому в этом смысле повезло, так это Розмари Харальд. Из-за химиотерапии она умерла без единого волоска на теле, даже ресниц нет. Элис — одна из немногих в парке, кто носит нормальную одежду, а не лохмотья. Мать еще покупает ей обновки. Первые пару лет мать водила Элис в магазин, но дело не обходилось без накладок. Продавцы не любят обслуживать мертвых и не разрешают им примерки. А один охранник, должно быть, насмотрелся рассвета мертвецов, постоянно ходил по пятам и скалился. Но мать упорно водила Элис в магазин. Говорила, только там в дочери просыпается капелька рассудка. Она понимает, где находится и зачем пришла. Как и при жизни, Элис сразу направлялась к самой дорогой вещи в магазине. Но сейчас этим покончено. Магазин закрылся. Когда-то в городе работали 5 церквей, 4 кафе, 6 баров, 2 автосалона, 3 банка, 2 начальные школы и 1 средняя. мотель, похоронное бюро и небольшой мясоперерабатывающий завод. Этот последний закрылся после того, как на полке в холодильнике открыла глаза и заморгала отрубленная голова теленка. Сейчас ничего этого нет. Большинство домов заброшены. На улицах полно бродячих котов и собак. За живыми среди них надо присматривать. Они, бывает, нервничают. Моя соседка взяла к себе мертвого пса. Когда я спросила, зачем, соседка ответила, почему бы и нет, проблем с ним никаких, он даже не лает. 5 лет назад мне сказали, что я чудом осталась в живых, а 3 недели назад добавили, что действие чуда заканчивается. Мои органы отказывают один за другим, и все из-за единственной глупости, совершенной в 16 лет. Мне говорили, что нужно срочно уезжать из города, пока я еще жива. Зомби появляются только здесь, и если я умру в другом месте, то, по крайней мере, мне обеспечен вечный покой, а не эти дурацкие прогулки в парке. Я знаю, что все так и есть, но я знаю еще кое-что. С самого детства я лечусь у одного и того же доктора. Сейчас, кстати, он остался единственным в городе. И когда я навещала его в последний раз, он открыл мне маленький секрет. Помните, я рассказывала, когда все только начиналось, одного умершего увезли в другой штат, но он и там восстал. Оказалось, мой доктор сопровождал тело. Он видел, как мертвый открыл глаза и спросил: «Как оно, быть мертвым? Вы помните хоть что-нибудь?» И к изумлению доктора, воскресший, ответил. «Он заговорил?» — в изумлении спросила я. «Единственный раз, потом замолчал. Оно и к лучшему. Я сам предпочитаю молчать о том, что от него услышал. Почему? Что такого он рассказал?» «Тебе следует знать одно», — ответил мой старый доктор. «После смерти можно попасть в места гораздо хуже, чем наш городской парк». Сегодня я тоже была в парке. Один из мертвецов сидел на скамейке. Хиллари Фрэнсен расчесывала ему волосы. И почему мертвые не хотят причесываться сами? Целых 5 лет я убеждала себя, что стану исключением, буду разговаривать, одеваться самостоятельно, есть овощи, делать простые вещи вроде элементарного ухода за собой. Но отчего-то со временем эти простые вещи кажутся мне все менее и менее важными. Подняв глаза, я вдруг обнаружила, что стою лицом к лицу с Элис. И впервые за 5 лет она посмотрела на меня так, будто узнала.